Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Комментарий в Божественной милости Шри Шримады Ачарьи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качества и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу. А достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. На этом трансцендентальном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитаются по Вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. И если такой человек постоянно слушает и повторяет «Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари», «Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Это семя дает всходы, подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше, и, пройдя через оболочку материальной вселенной, достигает сияния Брахма-джойти в духовном небе. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба – Галоки Вриндавана – высшей обители Кришны. На Галоке Вриндаване оно находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить. Если преданный поливает его водой, слушая и повторяя, полное описание дерева преданного служения приводится в Чайтанья Чаритамрите, Матхья Лила, глава 19. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный ни на мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшись с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и его преданных содержится в Шримад-Бхагаватам. Поэтому Шримад-Бхагаватам так дорог преданным. Как сказано в самом Бхагаватам 12.13.18, «Шримад-Бхагаватам пурнам амалам яд вайшнавам прием». В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шримад-Бхагаватам – единственное произведение, где в полной мере описывается трансцендентальная природа Верховного Господа и его преданных. Поэтому те, кто полностью развил в себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентальные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом. «Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». Сегодня день ухода Его Божественной милости Шри Шримада Ачарьи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Очень часто можно слышать, когда люди не совсем квалифицированы в этике духовной жизни, они иногда делают такое заключение. Почему это приверженцы Международного общества сознания Кришны возомнили, что их ачарья или их лидер, который создал это движение в 1965 году в Америке, почитается последователями этой организации как Бог. И к нему применим термин в этом обществе «Его божественная милость» Шри Шримад Ачарьи Бхактивиданта с вами Прабхупада. Я думаю, не один человек из вас слышал это, что или читал в разных газетах, в разных таких критических заметках, что мы называем его божественная милость. И говорится, что все ачарьи носят этот титул. Нарада Муни, то есть любой боговата, который внес в движение, распространения миссии Господа Чайтани какой-то вклад или какую-то веху очень значимую или значительную, является его божественная милость. Почему? Они не знают, что в шастрах описывается, что Шрила Прабхупада является шакти-авеша-аватарой. Шакти-авеша-аватарой. Они не знают этих вещей. Есть описание, что в такой-то век, тогда-то, тогда-то есть санхья. Каждая юга или каждая эпоха разделена на три санхи. Санхи – это астрологические периоды. В частности, Кали-юга разделена также на эти три астрологических периода. Первая санхья длится 5000 лет, век Кали, вторая – 10 тысяч лет. И третья – самая огромная, все последующие годы. Продолжительность Кали-юги – 432 тысячи астрономических земных лет, по земному исчислению именно. 432 тысячи земных лет. Из них 5 – повальная деградация, объясняется. 5000 лет повальная деградация. И поэтому люди не понимают этих тонкостей. Они говорят, вот, раньше 5000 лет назад, так сказать, люди были совсем папуасами там или чем-то еще. Или вот мы за 5000 лет так хорошо прогрессировали, что мы там сделали большой прогресс, большой скачок в чем-то. На самом деле описывается, что 5000 лет с начала Кали-юги и до астрологического периода, который начался в 1896 году, все это называлось деградация. Приходит Господь Чайтанья в 15 веке, и он начинает распространение миссии Харинама Санкиртаны, но он делает это только на территории Индии. Только на территории Индии. Поэтому это время также считается для мира еще пока время застоя такого, как бы, духовного провала. Хотя люди иногда говорят, ренессанс, барокко, там все, эпоха возрождения. Никакого возрождения не было. Не было никакого. Эпоха тамагуны. Такое. Невежество. Сплошное невежество. Эти все крестовые походы, это все раздел земель, расширение пространства и так далее, и так далее. Уже это вся культура млечхов. То есть культура мясоедов. И она все больше и больше, так сказать, по наклонной катилась. И можно видеть, я, помните, когда-то рассказывал вам, как античная культура, если вы возьмете изобразительное искусство античной эпохи, ваяния, там, скульптуры, вы можете увидеть, что в самом рассвете античная культура изображает только полубогов. И нигде вы не увидите ни в скульптурном изображении, ни в каких-то фресках, или в картинах, или даже в устном творчестве, в описаниях, чтобы хоть один человек присутствовал в этих описаниях. Они описывают исключительно жизнь небожителей. Вообще это было оскорблением описывать или воспевать жизнь кого-то смертного. Нигде не изображалось. Если вы приходили во дворец, то там только были изображения полубогов. Только полубогов. Зевс, там Гера, там все-все-все. Это полубогов. Бога уже нету основного. Есть полубоги. И есть глава полубогов. Дальше они начинают скатываться. Появляются так называемые личности, которые рождаются от смешанного брака небожителей и земных женщин. Небожителей и земных женщин. Их называют великие герои. Геракл появляется, такая личность. Еще ряд других героев. И начинается очень много легенд о них. Или повествований, описаний. Вот они такие были, они могли с полубогами. Что же делают эти герои? Они защищают людей от несправедливой деятельности кого? Небожителей. Смотрите, это развитие атеизма начинается. Что они верят, что есть полубоги, есть небожители. Но от них только одни что? Проблемы, что они чуть ли не враги человечества. Смотрите, это называется развитие, деградация, атеизм. В Ведах говорится, надо поклоняться небожителям. Поклоняться небожителям. Тут же начинается такая философия, что небожители только наслаждаются. Они просто обкрадывают людей, беспокоят людей. И появляются великие герои, которые их что делают? Защищают. Потом появляется следующая эпоха, опять новый скачок деградации, и появляется на сцене, появляются великие цари, да, типа Одиссея, который что? Уже откровенно бросает вызов небесам. Откровенно бросает вызов небесам. Этот знаменитый диалог Одиссея с Посейдоном, и он говорит, что не преклонюсь я перед этими полубогами. Я сам творец своей судьбы. Я смогу без вас обойтись, и я вам докажу это. Все, полный разрыв с небесами. И мы говорим, вот это прогресс человечества. Наконец-то человечество оторвалось от неба. И прилипло кое к чему. Да. Это подвиг, они считают, что это подвиг. Это деградация, скатываются все ниже. Адага, это означает с небес на грешную. Никогда не говорят, со святой земли на грешные небеса. Нигде вы не услышите этого. С небес на грешную землю. В грех падают они. Все ниже и ниже скатываются. Потом вы начинаете видеть, на смену великим царям приходит что? Великая знать. Знать. На смену великой знати приходит что? А? Народ. Натюрморты. Гусь, пронзенный стрелой, стакан вина, шмат сала, и на нем муха сидит. Настолько исключительно реально нарисованное, что все в восторге. Реализм так называемый, классический реализм появляется. И так далее. Все дальше, дальше. А потом вы просто видите пейзажи. Болото, елка, палка, какой-то забор сломанный, так сказать. И так натуралистический натурализм, так сказать. Классический реализм-натурализм такой появляется. Натюрморты, потом какие-то пейзажи, ни о чем не говорящие. Потом какие-то ребятишки какую-то телегу тянут там с дровами. И так далее, и так далее, и так далее. И потом что? Уже у станка стоит рабочий, плакат красный, да здравствует 1 мая, и так далее, и так далее. И сегодня просто откровенные голые тетеньки с голыми дяденьками. Играют в шахматы там, кстати, что-то еще. В машине сидит в какой-то, в крутой. И у ней, так сказать, из одежды только браслет на руке. Да? Люди не проследили этого, как люди скатились сверху вниз. Таким образом, они не могут осознать, что такое его божественная милость. То есть, поскольку в развитии атеизма за эти 5000 лет, если мы взяли даже античную культуру, за эти 5000 лет люди полностью отошли. Они сверху опустились куда? Вниз. И не только в своем восприятии и мироощущении, в своей этике и нравственности, потому что вся этика и нравственность, чем выше, тем более этичнее, более нравственнее. Там знание, чем выше, тем больше знания. Чем ниже, тем меньше знания. Итак, Шрила Прабхупада описывается в шастрах, как Синапати Бхакта его называют. Синапати они переводят как командор. Такой в европейском варианте они переводят это как командор. Кто знает, что такое командор? Генерал. Генерал. Тогда бы написали генерал. Генерал-майор, так сказать. Придет генерал-майор, так сказать. Ракетных войск, так сказать, там качать. Что такое командор? Кто знает? А? Первооткрыватель. Да, одно из качеств командора, он первый, как пионер. Знаете слово пионер? Вот очень часто можно видеть в литературе, поскольку люди в советские времена выросли, их так немножко коробит. Там о какой-то великой личности пишут и говорят, он был пионером. И все говорят, вот видите, даже такие люди были пионерами. Поэтому носи, так сказать, галстук с гордостью, так сказать, вот тебе значок. Будь готов! Всегда готов. Ой. Всегда готов. Гитлер капут. Его называют Синапати Бхакта, и описывается время его пришествия, то есть когда он придет. И сам Господь Чайтанья в некоторых шастрах, то есть Кришна, он говорит, что я приду как Браман, как свой чистый преданный, сыграю роль своего чистого преданного, мой цвет кожи будет золотистым, Меня будут звать Гоура Сундра или Шачинандана. Это Кришна объясняет Ганге. Есть диалог Ганги с Кришной. Когда Ганга говорит, ну что теперь после Курукшетры, что дальше, что ждет нас всех? Ты собрался уходить? И Кришна объясняет ей, что произойдет. И он говорит, я приду в начале века Кали, после первой Санхи, в конце первой Санхи я явлюсь как свой преданный. И это будет мое скрытое пришествие. Многие не будут знать, что я являюсь верховной личностью Бога. И он дальше объясняет, и он говорит, но после моего ухода, и он говорит о Упасанхи, о начале периода Санхи новой, десятитысячелетия, но начало будет между Санхи и Санхи, существует Упасанхи между ними, еще звено маленькое. И он говорит, в эту Упасанхи явится Синапати Бхакта, мой чистый преданный, Синапати Бхакта. Это означает, явится Мессия. Мессия, явится Мессия. И в слове «командор» это как бы личность, которая возглавляет некое предприятие, очень значимое предприятие. Понимаете, да, что это такое? Это личность, возглавляющая, являющаяся авторитетом для всех, которая выполняет очень важную миссионерскую деятельность, командоры. Вот как конкиста было, знаете, да, конкистадоры. Они выполняли, так сказать, они славу королевы, славу Испании распространяли. У них как бы миссионеры были такие. Вот это вот. Синапати Бхакта. То есть, как бы мессия и тот, кто возглавит всех бхакт. Синапати Бхакта еще означает, что он будет одним из самых выдающихся лидеров в бхакти и самый глубоко осознавший это бхакти и способный дать это бхакти другим. Он придет с этим бхакти. Уже придет с этим бхакти. Он его не разовьет здесь. Он придет с ним. И это бхакти будет лично дано этому человеку кем? Кришной. Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху. Как в историях Господь Чайтанья рассказывал, он кричал «Наратам, Наратам!» Или его ученики спросили, почему ты кричишь «Наратам», когда мы все время проходим в это, мимо этого места, там недалеко от Ганги. Он говорит, вот в той деревне после моего ухода появится мой преданный, который впитает всю мою любовь к Богу. И когда Наратама Даса Тхакур родился, мать его опустила в реку, и он через Гангу впитал всю любовь Господа Чайтанья Кришне. И он был олицетворенный любовью. Он получил такую тоже миссию. И поэтому все эти личности очень необычны, шакти-овеши аватары. Они говорят, что мы Шрилу Прабхупаду возвели до уровня шакти-овеши аватары. Но они говорят, что Иисус Христос – Бог. Однако Господь Иисус Христос и Шапутра также описываются в ведической литературе. Как кто? Как шакти-овеши аватара. Также они его вообще возвели в Бога. Мы говорим, его божественная милость. Мы говорим о личности, которая имеет божественную милость. Через нее проходит божественная милость. Но многие христиане считают его Богом. Но это также нет противоречия. Они говорят в своем варианте, что это авторитет, но в нашем нет. Почему? Потому что мы знаем их писание. Они не знают. Они не изучают. У них нет ни одного писания, где бы говорилось об авторитетности мусульманства, об авторитетности буддизма. У них нету таких писаний. Их писания замкнуты. Замкнуты сами на себе. Все, полностью. Замкнуты. Они не принимают ничего другого. Однако ведическая литература описывает все эти направления. Буддизм, даосов описывает, шаманов. И даже откровенных демонов описывает. Откровенных демонов. Кто они такие будут? Чем они будут заниматься? Таким образом, титул «Божественная личность» исходит из авторитетного источника, что он является личностью, которая внесет или принесет с собой что? Божественную милость. Как называется? Кришна Прасадом. Он будет той личностью, которая принесет эту Божью милость. Поэтому его называют его божественная милость. Что в нем воплотилось что? Милость. Милость Кришны. Милость Кришны. Поэтому говорится ваданьям. Он приходит как ваданьям, которого называют Патита Паваном. И вот мы поем на Гуру Пуджи. Прабхупад Патита Павана. Патита Павана означает спаситель падших. Он приходит спасти падших. Он не приходит спасти каких-то продвинутых личностей. Он начинает спасать падших. Те, у кого шанса даже нету самим что-то понять, осознать, они уже превратились в животных разного уровня. Они уже животные. Они откровенно демоничны. Одни животные, другие откровенно демоничны. Просто демоны. То есть безбожники, атеисты, которые бросают вызов небесам, бросают вызов Богу. И Шрила Прабхупада является в Калькутте в 1896 году, 6 сентября, по-моему, насколько я помню, по-современному, да? 6 сентября? Или 1? Аджасви. Какого он являлся? Ну, в книжке Прабхупады что пишется со Сварупа Махараджа? 1, да? 1 сентября. Молодец. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Молодец. 1 сентября, знаешь? Это вот честь Шрилы Прабхупады. Все в школу, все сразу в школу идут. И день явления Ачарьи, он вычисляется. Почему? В этом нет противоречия, что я забыл или что-то. Очень часто выпадает на 6 сентября, его день явления. Очень часто. Так же, как день ухода. Поскольку дни явления и дни ухода, они исчисляются по лунному календарю. Поэтому всегда колеблются цифры. Меняются. Итак, Шрила Прабхупада явился в семье чистого преданного. Чистого преданного. И Шрила Прабхупада был воспитан как чистый преданный. И вся его жизнь была очень удивительна. Он тоже как скрытая личность пришел. Никто даже не подозревал о его могуществе. Никто даже не подозревал. И Шрила Прабхупада действовал таким образом и жил таким образом, что только очень продвинутые личности могли видеть в нем необычного человека. И когда Шрила Прабхупада родился, пришли астрологи. И его отец, Мохан Чаранде, его звали, Мохан Чаранде, он попросил астрологов посмотреть, кто явился в его семье, что за ребенок. И когда один астролог взял его стопы, он сразу начал кланяться. Это первая была реакция. Когда он посмотрел на стопы, он сразу упал в дандават и начал молиться. Намам вишна падая кришна бриштая бутали. И он начал молиться. И Махан Чаранде, он так удивлен, он сказал, ты почему так себя ведешь? Что случилось? Он даже напугался. Вдруг ни с того ни с чего человек упал, начал поклоняться. И он сказал, что случилось? Он сказал, о боже мой, мне даже самому не верится. И он стал его стопы, так сказать, трогать, там, ко лбу прижимать. Что случилось? И он сказал, у тебя явилась необычная личность. Это великий Бхакта. Великий Бхакта, он по всему миру распространит миссию Господа Чайтанья. По всему миру. И он откроет 108 огромных храмов по всему миру. 108 огромных храмов он... И он создаст мировое движение Господа Чайтанья. Он мессия. И Мохан Чаранде, как каждый отец, он как бы... И серьезно, и несерьезно это воспринял. И серьезно, с одной стороны, и с другой стороны, несерьезно. И когда он стал наблюдать за своим сыном, и вроде ничего в нем такого не было. Нормальный ребенок, все. Нормальный, благочестивый ребенок. Так как бы особо каких-то отличительных качеств он в нем не замечал. И Шрила Прабхупада не проявлял никаких особых таких качеств очень длительное время. Очень длительное время, как бы скрыты, как есть такое произведение, которое называется «Вся жизнь в подготовке». Он ждал. Чего же ждал Шрила Прабхупада? Он ждал не только своей духовной зрелости, он пришел уже с ней. Он ждал чего? Время. Время. Время сеять и время жать. Еще была зима на дворе, нельзя было сеять. Он ждал весны. Весны. Почему? Потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он очень хороший астролог был. Очень хороший астролог. Он оставил стопроцентное предсказание. И говорится, в век Кали только чистый преданный может давать стопроцентные предсказания прошлого, настоящего и будущего. Только чистое сердце. То есть, когда человек находится на трансцендентальной платформе. На трансцендентальной платформе. Но говорится, имперсоналист, он может неправильно толковать, он может знать, что происходит, но может придать этому неправильное толкование. То есть внешне он может полностью 100% правильно предсказать, но внутренний смысл этой деятельности он может не понимать. Чистый преданный может понимать и знать внешнюю и внутреннюю природу этих явлений, которые должны произойти в будущем, происходят в настоящем и происходили в прошлом. И его божественная милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада Госвами Махарадж, он сделал очень много предсказаний о деятельности Международного общества сознания Кришны. Как это международное общество объединит четыре сампрадая, он написал. В какие года будет это? В какие года будут кризисы этого общества? Как это общество будет подвергаться всевозможным нападкам? И он сделал эти все расчеты. И он разделил на несколько этапов жизнь этого общества. Первое – это несерьезное восприятие. Первый этап – это этап несерьезного восприятия обществом. Никто плохо не относится, но никто и особо. Так улыбаются все. Все улыбаются. Весельчаки, так сказать, торчки. Второй этап нашего общества он описывает как очень серьезное восприятие. И очень серьезное восприятие в плане вредительства. И тогда начинаются моменты, когда начинают запрещать что-то. Второй этап называется гонение. Вернее, третий этап – гонение. Это когда преданных будут повсеместно запрещать. Повсеместно запрещать. Это третий этап – гонение. Итак, первый, так мы его назовем, равнодушие. Второй этап – это что вредоносное. Третий этап – гонение. То есть очень серьезно вредоносное будут считать, что это беспокойство будет причинять. И последний этап – всеобщее повальное принятие. Видите, какие четыре этапа пройдет? От безразличия до полного принятия. От гонения и запрещения. Гонения и запрещения до принятия. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описал эти четыре этапа развития нашего общества. И он также раскрыл суть этих выражений или слов Господа Чайтаньи. Когда Господь Чайтанья говорит, что придут слуги Калли, обреженные в одежде отреченных личностей. В нашем движении будут люди, которые будут носить одежду отреченных. Знаете, что такое одежда отреченных? Бахирвасу будут носить, саньяси. Они будут в нашем обществе, и они будут слугами Калли. Они постараются разрушить это общество изнутри, приняв в нем положение отреченного, статус отреченных образа жизни. То есть они будут саньяси. И они придут в это общество, поднимутся до уровня саньяси, и с уровня саньяси постараются это движение уничтожить. Это также предсказано. Поэтому очень внимательно Прабхупада, знаете предсказания, описал даже в тестах. Прабхупада создал тесты. Когда вы получаете инициацию, вы должны знать, при каких обстоятельствах нужно отвергнуть авторитет духовного учителя. И практически эта тема широко не обсуждается. Но Прабхупада хотел, чтобы преданные обсуждали и очень хорошо были квалифицированы, при каких обстоятельствах нужно отвергнуть авторитет духовного учителя. Поскольку в Чайтанья Чаритамрите есть это предсказание, Господь Чайтанья сам сказал, придут слуги Калли в одеждах отречения, и они попытаются уничтожить мое движение изнутри. Итак, Шрила Прабхупада стал учеником его божественной милости Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады Махараджа. И в возрасте 54 лет он ушел, покинул семью. Все было очень хорошо устроено. Когда Прабхупада уже перед уходом жил во Вриндаване, ученики стали расспрашивать его о его жене. Если кто-то из вас помнит, жена променяла его переводы Шримад Бхагаватам на печенье. Что? Не слышу. На чай. Вы чай, видимо, любите, кто говорит. Подсказывает. На чай. Какая разница? И Шрила Прабхупада, несомненно, был очень сильно уязвлен, оскорблен. И это именно являлось тем, что он понял, что не должен находиться в кругу этой такой личности, общаться с такой личностью. Он собрался там какие-то свои мелкие пожитки и ушел. И уже не возвращался. Он мыкался, скитался, не знал, где ночевать. И так все было устроено, что у него было очень много знакомых, родственников. Но так все было устроено, что он даже не мог пойти к родственникам, к знакомым, кому-то еще либо. Потому что его несколько раз грабили, была ограблена его фирма. И Шрила Прабхупада не защищался, и многие его родственники считали, что он немножко слабоват стал головой. И родственники стали отворачиваться от него. И видя такое отношение к себе, Шрила Прабхупада даже не шел к родственникам, к друзьям, потому что они сразу начинали, что, почему надо... То есть он очень необычно себя вдруг стал вести, неадекватно, как мы привыкли, как в истории Джада Бараты, как сумасшедший немножко. Шрила Прабхупада скитался, спал по подворотням, ел всякие объедки. И Шрила Прабхупада в итоге попал в одну ситуацию, когда его боднула корова, и он несколько дней валялся в подворотне без сознания. Очень сильно его боднула корова. И как-то ученики задали вопрос, почему ваша жена так поступила? И Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, через нее действовал Кришна. Он просто увидел, что я привязался к семье. И он все устроил так, он самые слабые места меня начал тыкать. Он все устроил так, чтобы я смог отречься. И один ученик спросил Шрилу Прабхупаду, а вы помните Кришну? И Шрила Прабхупада, он сразу в транс впал. Очень долго, 40 минут он сидел с закрытыми глазами. Потом открыл глаза и сказал, да, я его помню. И ученики, они не верили, естественно, немногие так с веру слабоваты. Кто-то верил, кто-то нет. И они сказали, и что, как вы там, как вот вы сюда попали? И Кришна, Прабхупада сразу сказал, Кришна позвал меня и сказал мне, иди туда и напиши книги. И эти книги должны распространиться по всей планете. Шастры, распространи. Напиши и распространи. Прабхупада сказал, а как я там обусловлюсь, так сказать, я же потом даже и выбраться не смогу. И он сказал, ни о чем не беспокойся, я все устрою. Прабхупада сказал эту фразу, несколько раз повторил. Кришна сказал мне, не беспокойся, я все устрою. Не беспокойся, я все устрою. Не беспокойся, я все устрою. Так жизнь Шрилы Прабхупады была полностью в зависимости от Кришны. Все обстоятельства его жизни были устроением Кришны. Что, как он себя вел, что он говорил, Кришна регулировал все это полностью. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Кришна вел Шрилу Прабхупаду. Несомненно, говорится, распространить святое имя или распространять миссию Господа Чайтани может только тот, кто лично уполномочен Кришной. Такой стих есть в Бхагаватам, где говорится, что тот, кто успешно распространяет славу Господа Чайтани и делает людей преданными, он лично уполномочен Господа. И Шрила Прабхупада, несомненно, является такой личностью. Он показал всем, продемонстрировал небывалые, то есть фантастические результаты. Это была фантастика просто, то, что делал Шрила Прабхупада. И в шастрах говорится, тот, кто, у кого это получается, это, несомненно, личность, лично уполномоченная Кришной. Потому что без такого уполномочения человек не способен распространять это знание, не способен распространять славу святого имени и Кришна-катху. В таком, тем более, объеме, в фантастическом объеме. Итак, Шрила Прабхупада стал той личностью, которая двинула это движение Господа Чайтани. То есть началось возвращение или очищение людей от всего, что они скопили за век Кали. И мы видим, как в Шикшаштаке описывается, это Харинама Санкирт, слава, вся слава Харинама Санкиртани, которая очищает сердце от грязи, скопившейся за все время пребывания в материальном мире. То есть Харинама Санкиртана, то, что мы воспеваем, повторяем джапу, сейчас даже слушаем, это очищает наши сердца. Слушание. Говорится, тот, кто делится с преданными этим знанием. Даже то, что я сейчас рассказываю вам о Кришне. Вы слушаете, вы очищаетесь. Я говорю, я очищаюсь. Вы слушаете, очищаетесь. Это называется шраваном. Я говорю, очищаюсь. Это называется киртаном. И там говорится, харинама санкиртана. Особенно будет очищать харинама санкиртана. Те, кто говорит об этом. Их сердце будет очищаться. И Кришна говорит поэтому в Бхагавад-гите, что тот, кто передает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. И Шрила Прабхупада часто читал также этот стих, и он говорил, что человек должен создать такие условия в своей жизни, что большую часть времени он старался говорить о Кришне. Большую часть времени своей жизни он говорил о Кришне, слушал и говорил о Кришне, слушал и говорил о Кришне. Большую часть своей жизни. Это очень важный момент. Очень важный момент. Он должен сознательно рассматривать свою жизнь как жизнь, которая должна заполниться Кришной. Как мы с вами говорили, уже обсуждали этот момент, что здесь Господь Кришна говорит: «Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне». То есть в большей степени, чтобы жизнь была занята тем, что мы можем говорить о Кришне и слушать о Кришне. Что значит жизнь? Когда мы спим, это как бы тоже жизнь, но мы бездействуем или действие в тонком плане. И говорится, наша жизнь должна быть так устроена, чтобы мы могли большую часть бодрствующего времени говорить и слушать о Кришне и думать, как распространить славу Кришны. Это назначает брахмана. И ИСККОН является школой брахманов. Шрила Прабхупада обозначил суть ИСККОН. Он сказал: «Международное общество сознания Кришны является школой брахманов. Цель ИСККОН – сделать людей брахманами, всех, мужчин и женщин. Все векали должны стать двиджами», Прабхупада сказал. «Они должны стать брахманами, то есть осознать природу духа и материи и осознать высшее проявление духа, то есть Бхагавана, Шри Кришну». Итак, человек должен заполнить свою, и Прабхупада приходит и обучает учеников, как сделать свою жизнь, как заполнить ее, чтобы у человека не оставалось времени. То есть времени на чувственное наслаждение оставалось все меньше и меньше, меньше и меньше, меньше и меньше. И в таком темпе он должен прожить всю жизнь. И с каждым разом в его жизни все больше киртаном, все больше шраваном, все больше смараном, арчаном, ванданом, дасьем. Все время. И постепенно, вот в процессе лет проведенных, если человек правильно повторяет святое имя, здесь говорится, этот росток, сейчас вот мы читаем, как Шрила Прабхупада описывает, он учит нас, как надо повторять святое имя, чтобы этот росток рос постепенно к высшим, к небесам, оттуда вышел дальше, поднялся до Сатьялоки, начал преодолевать все оболочки материальной вселенной, вошел в духовный мир, прошел мимо всех Вайкунт. И куда? К стопам Господа на Голоку Вриндауны. И дорос до его стоп, и коснулся стоп. Шрила Прабхупада объясняет это. И что же поливает, как, чтобы росток рос, нужно его поливать. И Шрила Прабхупада приводит пример. Поливание – это является воспевание. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Прабхупада говорит о чистом преданном служении. Почему? Он говорит, что надо воспевать для этого ростка таким образом, чтобы миновать высшие планеты, да? Кармическую деятельность, высшие планеты, все оболочки Вселенной, все вайкунтхи, не ради вайкунтх надо повторять святое имя. В итоге, ради чего? Чтобы росток дорос и коснулся стоп Господа. Так, в такой иносказательной форме Шрила Прабхупада выделяет чистое преданное служение. Поэтому он начинает свой комментарий. Чистые преданные, описаны в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. В этом проявляется чистота служения, что человек не ради материального богатства, не ради вознесения на высшие планеты, не ради просто освобождения и даже получения освобождения на мире, в мире Вайкунт, ради служения стопам Господа он действует. Ради служения стопам Господа. Он хочет приблизиться к стопам Господа. Шрила Прабхупада именно дает. Он говорит о чистоте преданного служения. Чем же поливает? Джапой. Воспеванием Хари Кришна Махамантры. И если человек становится удачлив в воспевании, то росток нас начинает преодолевать. Человек отказывается от материального процветания. Это значит, он очень внимательно повторяет. Мы можем думать, о, он не очень хорошо, потому что мы громко повторяем и четко. Но он в таком настроении. Мы-то громко и четко и для исполнения материальных желаний. А он может быть громко и не четко, но он не хочет материи. Он хочет, чтобы рос росток бхакти. Сознание. Важно сознание. Как говорил Шрила Прабхупада, важно не подношение, а что? Отношение. Каково отношение? Итак, человек воспевает святое имя таким образом, преодолевает материальные желания. Потом он преодолевает желание мистических сил, вознесение на райские планеты, освобождение, получение Вишнурупы, богатство Господа, общение с Господом и так далее, и так далее. Пять форм освобождения существует духовно. И он всех проходит с одним желанием, чтобы этот росток бхакти коснулся стоп Господа. Дорос до стоп Господа. Это означает, что чистый преданный ничего не желает, кроме чего. Он полностью погружен в служение Кришне, в чистое служение Кришне. Поэтому мы говорим о прогрессе только тогда, когда мы изучаем книги Шрилы Прабхупады, мы можем на самом деле понять, кто прогрессирует, чья жизнь занята в большей степени Шраваном, Киртаном, Вишнох. Кто в большей степени особенно говорит Санкиртана, он говорит, слава Харинама Санкиртане, очищающее сердце от всей скопившейся грязи за все прожитые годы в материальном мире. Харинама Санкиртана, повторение и воспевание. Воспевание святых имен, воспевание игр Господа, передача этой науки. Поэтому наша сампрадая обозначена как Гоштхинанди. Гоштхинанди – это проповедническое. И поэтому те, кто в большей степени свое время, вот 24 часа в сутки, 6 часов сон. И посмотри, 6 часов сон можно убрать, это как бы время отдыха. И посмотреть, вот эти 6 часов уберем, 24, остается сколько? 18. 18 часов бодрствования. Сколько из этих часов человек говорит о Кришне и передает науку о Кришне? И стремится распространить славу святого имени и Кришна-катхи. Вот вы увидите, что если этот человек счастлив и удовлетворен этим, это увеличивается. Все больше времени он посвящает, больше. Для него становится это естественным. Он не может жить без этого, как здесь объясняется. Как рыба не может жить без воды. Как рыба не может жить без воды, так и преданный. Он не может не говорить о Кришне. Он не может посвящать какое-то время чему-то другому, кроме как исполнению воли Господа Чайтаньи. И Бхактивинода Тхакур также поет. Когда я забуду о личном счастье и кроткий сердцем пойду по всему миру, смиренно моля каждого исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Это означает, человек забывает о своем личном счастье. Поэтому он говорит, когда же я забуду о своем личном счастье? Такова цель. Потому что все на самом деле служат Богу только ради чего? А? Ради личного счастья. Все служат Богу, все культивируют религиозность только ради личного счастья. И когда они говорят за экологию, зачем им экология? Для кого? Для себя. Для себя. Когда они говорят против войны, они для себя против войны. Почему? Потому что у них есть дети, родные и близкие. Они привязаны к этому. Они привязаны к обществу, к людям и так далее. И они пекутся о материальной деятельности. Поэтому Прабхупада говорил, все этот альтруизм, филантропия, пацифизм, меценатство, все это лишь зачатки благочестия, которые постепенно могут привести человека, что ему посчастливится споткнуться о стопы чистого преданного. Споткнуться ему, посчастливиться. Великая удача, что ему посчастливится споткнуться об эти стопы. Об эти лотосные стопы споткнуться. Что это великая удача, если мы повстречали какую-то личность, которая нас... И говорится, что человек с каждым шагом прогресса в духовной жизни осознает ценность этих людей, которые способны давать. Потому что способность давать кому-то не у каждого есть. И более того, способность принять точно так же не у каждого существует. И поэтому дать так, чтобы человек принял, поэтому говорится, способность давать выше даже, чем способность брать. Потому что брать все любят. Никто не любит что? Давать. Вы понимаете, да? Что все в мире смертных в основном любят брать, а не давать. Что же они дают-то? Почему так рьяно мы видим в начале пути все хотят давать? Почему я 5 лет повторяю джапу и никакого экстаза? Для чего они повторяют? Что они хотят взять? Экстаз. Они хотят не дать экстаз Кришне, а взять у него поскорее этот экстаз. Они считают, что таким служением уже Кришна от них в экстазе. Когда тут ползала спит откровенно. Клюет носом, глаза пустые. И начинается душно здесь, то все. Очень много факторов отвлекает живое существо, когда оно не способно контролировать ум и чувства. Тогда мы начинаем говорить, как будто бы какая-то сила извне заставляет меня спать. Душновато, многовато, толстовато, суховато. Но на самом деле туповато, жадновато и паховато. Похоть там. Поэтому Кришна говорит, это твое собственное вожделение, вечный враг живого существа, покрывающий истинное знание, неспособность контролировать ум и чувства. Слишком много гуны страсти. Поэтому люди очень мало времени посвящают служению Кришне, говорят очень мало о Кришне. Им кажется, мы думаем. Но думать о Кришне с маранам, это не просто думать о Кришне. Когда вы там стукаетесь, ух, елки Кришна, ух, елки Кришна. И вы думаете, какой сволочь этот мой начальник? Ну, Кришна, елки-палки. Какой? И вы думаете, я все время помню о Кришне. Помнить о Кришне, это значит стремиться слушать о Кришне и говорить о Кришне. Как говорить о Кришне? Как? Смиренно? С любовью, да? Говорится, где нет смирения, там не может быть любви. Смиренно. И Шрила Прабхупада объясняет, что есть смирение. Что есть смирение? Кто знает? Это не действовать по собственной прихоти. Мы думаем, что смирение – это такая физиономия. Что вы? Я не буду это делать. Простите, конечно, меня. Ванчикал патарубьешча. Крипасинхубьяйвача. Патитана. Мы все думаем, ой, какой смиренный. Нет. Я же рассказывал вам эту историю про двух сыновей из Библии. Помните, да? Позвал отец сыновей и сказал, надо бы поле к утру вспахать. Помните, да? И вспахал какой сын? Который там что-то ворчал, там, а что я, да не буду. А старший был такой смиренный. Поэтому вы такое смирение на физиономии никогда. Говорится, квалифицированная личность видит, кто смиренен. Он видит, кто смиренен. И видит, кто просто горд, хитер. Льстец, глупец. И на дуде игрец. Итак, Шрила Прабхупада дает эти комментарии. Говорится, что все комментарии Шрила Прабхупады в гуне благости. Для людей искушенных и вдумчивых. Для очень искренних людей. Для очень искренних. И Рупа Госвами выделяет эти четыре категории. Простодушные, склонные к принятию авторитетов. Занимающиеся в прошлой жизни этим. Да, и получившие милость. Получившие милость просто. По милости прогрессируют. Что они имеют милость. За что они имеют милость? А? Нет, просто кто-то хотел дать им милость. Кто-то заступился за них. И у них есть что? Чувство благодарности. Благодарности. Говорится, это особые люди. Они испытывают чувство благодарности. Может быть, они негодяи полные, но у них сохранился один аспект сердца. Если вы что-то для них делаете, они чувствуют себя обязанными. И они также получают милость Кришны. Просто они чувствуют себя, что обязанными. Теперь они чувствуют себя в долгу, должниками. И они тогда также получают эту милость. Итак, Шрила Прабхупада явился в этот мир. И мы сегодня справляем день его ухода. В чем же, так сказать, величие его ухода? Шрила Прабхупада покинул тело во Вриндаване в месяц Картика. Самый благоприятный месяц во Вриндаване, в святом месте, на месте, где был проявлен, и это описывается в шастрах, где проявлены все вайкунтхи. Во Вриндаване, на краю Вриндавана есть место, сколько там акров, есть центральное место. И там в этом есть ведическая топонимика, и она описывает это место. И прямо именно в этом месте Шрила Прабхупада построил храм, который называется сейчас Кришна Баларам Мандир. Это знают немногие, разбираются в этих вещах. Они не понимают, почему Шрила Прабхупада именно там, как так все было устроено, что именно там землю продать. И в шастрах описывается, что возле Вриндавана есть это место, где проявлены все вайкунтхи. Все вайкунтхи. И самое главное, проявлена Голока Вриндавана, которая объединяет все эти вайкунтхи. Она как бы пронизывает весь духовный и материальный мир. Говорится, Голока Вриндавана пронизывает весь духовный и материальный мир. Пронизывает. Что на самом деле, кроме так Голоки Вриндавана, в общем-то, Но мы что-то видим, потому что мы в иллюзии. Как фокус такой, как фокус. Поэтому говорится, Вриндаван не там, где он находится, не там наверху, не внизу. Он здесь. Когда сердце человека очищается, и любовь эта проявляется к Богу, когда человек получает эту любовь к Кришне, Господь Чайтанья говорит, это знание изначально присутствует в сердце живого существа. И по мере очищения оно проявляется. Когда, почему мы говорим чистый преданный? Значит, сердце очищено. И тогда любовь проявляется. И как только любовь проявляется к Богу, человек начинает видеть Вриндаван во всем, везде. Говорится, Вриндаван не там, где он географически, а там, где есть что? Сердце чистого преданного. Там, где есть сердце чистого преданного, там Вриндаван. Итак, Шрила Прабхупада ездил и распространял этот Вриндаван. Слава Вриндавана. Мы все узнали о Вриндаване. Сейчас все такие продвинутые, там, атулости. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ой, божества, какие мы в экстазе. Ой, какой экстаз. А другие откровенно просто. Да на, ничего, здесь, вообще тут плохое общество. Вообще у них все тут божественные, все они негодяи. Они тут 3 рубля своровали, 3 миллиона своровали. Всегда так будет. 4000 лет, 10000 лет будет процветать Международное общество сознания Кришны. 10000 лет. 4000 лет будет восстановление. 2 будет кульминация. И 4 будет спад. Итого 10. 4000 лет будет подъем. Потом 2000 лет, пик. И 4000. Таким образом, пик будет 2000 лет. Подъем будет 4. И спад будет 4. Так описывают шастры. Что же мы отмечаем сегодня? Мы отмечаем, что наконец-то Шрила Прабхупада что? Встретился с Господом. Встретился с Господом. Иногда говорят, что Шрила Прабхупада в другой вселенной проповедует. Но Шрила Прабхупада никогда не разлучался с Кришной. Никогда не разлучался с Кришной. Потому что Випраламба Сева, служение в разлуке, еще в большей степени соединяет живое существо с Богом. Випраламба Сева. Служение. Сева означает служение. Випраламбха означает разлука. Служение в разлуке с объектом любви, то есть он служит этому объекту любви, но в разлуке эту любовь только что усиливает и увеличивает, делает ее еще более чистой, более значимой, более вкусной. Так Кришна говорит, они мои особо дорогие преданные. Они особо дорогие преданные. И когда в этом стихе говорится, что тот, кто распространяет это знание моим преданным, зачем же знание распространять преданным? И в этом скрыт секрет. Он имеет в виду тот, кто распространяет это знание в материальном мире. Потому что там не надо знание распространять о Кришне. Оно автоматически распространяется. Кем? Самим Кришной. Он говорит, тот, кто распространяет, тот, кто дает эту науку моим преданным. Только в материальном мире есть преданные, которые забыли об этой науке. Забыли о преданности. Они преданы, но они забыли о своей преданности Кришне. И поэтому Кришна подчеркивает, что они приходят в материальный мир и дают эту науку другим моим преданным. И он говорит, нет для меня дороже таких преданных, и никогда не будет, ибо я всегда в их сердце. И Шрила Прабхупада, в чем значимость ухода Шрила Прабхупады? Что он также усилил, что? Почему мы справляем? Шрила Прабхупада усилил любовь, разлука со Шрилой Прабхупадой усилила любовь тех, кто предался ему. И таким образом они стали сильнее после его ухода. Их чувство значимости этой миссии, чувство ответственности, оно усилилось. Но таких было что? Не так уж и много. Не так уж и много. Поэтому Шрила Прабхупада сказал перед уходом, если хоть один из моих учеников стал чистым преданным, я считаю свою миссию полностью какой-то. А? Выполнены. Полностью выполнены. Если хоть один из моих учеников стал чистым преданным, то я считаю свою миссию выполненной. Один. Прабхупада не говорил, что там с тысячи. Один, если стал, то я считаю свою миссию выполненной. И он ушел. Как вы думаете, Шрила Прабхупада мог бы, не выполнив миссию, уйти? И начались поиски. Не под эту марку. Разные, так сказать. Вы не меня случайно ищете? Несомненно, сева. Кто, у кого усилилась сева служения Шриле Прабхупаде? Кто начал преодолевать и исполнять эти указания Шриле Прабхупаде? И 10 лет искон в такой неразберихе находился. большой неразберихи. После ухода такой великой личности, в Бхагаватам говорится, все делается, держится на великих личностях. Вы не думаете, что все держится на масте? Нет. Бхагаватам говорится, все держится на великих личностях. Поэтому этих великих личностей демоны стараются устранить. Почему? Если устранить их, все остальное развалится само по себе. И этих великих всегда сконцентрировано на великих личностях. Все идут за великими личностями. Прабхупада говорит, чему бы не следовала великая личность, все остальные начинают действовать автоматически. И если устранить великую личность, все теряют. И поэтому вы знаете, как на войне стараются убить командира. Простых солдат не стараются убить. Это глупая война, говорится. Когда вы изучаете стратегию войны или искусство войны, вы знаете, нужно обезглавить войско. То есть уничтожить лидера войска. И Дурьятхана на Курукшетре, он также думал, надо в первую очередь уничтожить Бхиму, Арджуну, этих личностей. Бхиму и Арджуну, особых этих личностей, которые возглавляют это все. Даже не Юдхиштхиру, а Бхиму и Арджуну. Бхиму из личной ненависти, а Арджуну из стратегической ненависти. Потому что Арджуна, что преданный Господа, и Господь его советник. А Господь сказал, я не буду вмешиваться, если что. И он подумал, надо обезглавить их. Лидеров нужно уничтожить. Все держалось на лидерах. И все держится и будет держаться на лидерах. Всегда эти лидеры остаются. И когда Шрила Прабхупада ушел, общество начало испытывать очень большие проблемы. И подхватили его миссию. Не так многие. Не так многие. Да сейчас, кажется, искон, у него есть такая тенденция, как бы немножко махима ситхи. Знаете, что такое? Знаете, что такое махима ситхи? Да, они как бы увеличивают иногда размеры. Но это как бы человек, который не понимает сути, он может сказать, вот они. Нет, это факт. Потому что один преданный стоит, даже если он, ну, двух, ты шутишь, двух, трех. Бери больше, трех, с половиной. Один преданный стоит. Говорится, если на планете присутствует чистый преданный, он меняет ход. Один чистый преданный. Это описывается в шастрах. Если на планете присутствует один преданный, он меняет ход всей истории планеты. И говорится, и в итоге всей Вселенной. Наличие одного преданного на планете меняет ход истории планеты и в итоге всей Вселенной. Одного. В целой Вселенной столько живых существ. И один чистый преданный может повлиять на всю судьбу этой Вселенной. Вот почему стали говорить, что Шрила Прабхупада пошел в другую Вселенную проповедовать. Он постречался с Кришной, все, отдохнул и вперед. Прабхупада только и думает о том, как служить Кришне. Чистые преданные, они не стремятся к комфорту. Он только хочет радовать Господа. Только радовать Кришну хотят они. Поэтому говорится, ясья прасадам, бхагават прасадам. Они действуют за прасад, за милость Кришны. И он получает, в чем же милость Кришны? Кришна в награду за служение усиливает преданность человека, усиливает любовь к себе. Это самая высшая награда чистых преданных. Они не стремятся получить какое-то тело или что-то положение. Они стремятся, чтобы еще сильнее любить Кришну. Все. И Кришна их награждает этой любовью. Он позволяет им себя любить еще сильнее. Итак, Шрила Прабхупада продемонстрировал этот момент, эту любовь к Кришне всей своей жизнью. И уход Прабхупады очень трансцендентален, необычен. Так же, как уход Кришны. Говорится, тот, кто поймет, что? Кто знает? Тот, кто поймет тайну моего прихода и ухода, уже никогда не будет рождаться в этом мире. И понять тайну прихода Шрилы Прабхупады и понять тайну его ухода – это то же самое. Поэтому преданные каждый год справляют и приход, и уход вайшнавов ачарьев, чтобы понять эту тайну. Приход-то понятно, здорово. А в чем же уход-то, кстати? Что же здорово-то? В чем же слава ухода, так же, как Кришна? Очень странно ушел, да? Помните? В пятку хлесть его охотник, и все. И вышла Вишну, Нараян поднялся. Потом Нараян стал трансформацией, Гурукой формы Кришны. И Прабхупада говорит, чистый преданный, он видит Параматму, как Шьяма Сундару, но просто преданный, который чистый преданный, но он не достиг самой высшей чистоты преданности. Он видит Параматму как кого? как Нараяну, да? Четырехрукую форму Вишну он видит. Но чистый преданный, он уже медитирует на форму Шьяма Сундары, Кришны с флейтой, в своей двурукой форме, в трилинге, в своем сердце. Точно так же, в соответствии с тем, насколько у человека развито сознание Кришны, так он видит Кришну. Кто-то боится Кришну, видит его таким бабайкой. Это зависит от отношений с Богом. Кто-то боится, кто-то говорит, он хороший мужик. Кто как видит? И Шрила Прабхупада дал нам увидеть Кришну как объект любви, как самый значимый объект любви, который превышает любовь к детям, к родине, к женам, к чему угодно, что Бог достоин любви куда больше, чем все это остальное, что мы не того любим, а не тех. Шрила Прабхупада сумел это продемонстрировать. И он усилил своим уходом значимость своей миссии. Усилил своим, поэтому мы прославляем уход Шрилы Прабхупады как усиление значимости миссии Шрилы Прабхупады, оценки Шрилы Прабхупады. Поэтому мы справляем уход Шрилы Прабхупады. Хари Кришна. Спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы? Может, что-то я непонятно объяснил? Есть вопросы? Вы поели? Нормально все? Вкусили, вернее? Сегодня была спецпрограмма. Кто-то решил сначала накормить, поскольку, говорится, атмаван маньяте джагат. Каждый думает о других, какой сам. Сначала надо поесть. Не вынесу. Не выдержу. А то целый пост до 12 дня. Это вы что? Это такая топасия вообще сумасшедшая. Просто великие подвижники до 12 только могут продержаться. Говорится, ягья должна заканчиваться просадом, а не начинаться. Они тут же читают книги и все равно делают по-своему. Такая тенденция называется «Осторожно, модерн». Не смотрите? Посмотрите, поймете. Осторожно, модерн. Не поднять людей до уровня стандартов, а опустить стандарты до уровня людей. Поэтому Шрила Прабхупада всегда говорил, я не базарная торговка, чтобы торговаться принципами религии и правилами. Но мы иногда по неопытности что-то тоже в мессию играем, что мы пришли изменить. Я пришел в этот мир, чтобы накормить вас сначала, а потом лекция для удобства всех живых существ. Для удобства просто надо дни выбирать, графики смещать. Ну, тогда для удобства вообще надо домой их приходить и кормить дома. И когда человек спит, ему в ухо рассказывают. А еще лучше в соседней комнате, еще в соседнем доме лучше сидеть и ему рассказывать. Самое главное, кормить, прийти, все дать. Еще неплохо бы с утра на день его затарить. И иди воспевай в храм. Скоро такой можно стандарт увидеть. И тот, кто принимает эту пищу, будет преданным в самом необычном месте. Там все лилы сконцентрированы. В Кришна-Баларам, да, в одном месте. Об этом шастры. Это очень тайная информация. Даже сами шастры об этом начинают повествовать. Там есть диалог. О, царь, я открою тебе великую тайну. И начинается вот это. Что вот это место, ну ты не царь же. Когда удостоверение покажешь, там будет Ромка, так сказать, царь такой-то, царь Чах-Чах, царь Горох. Это же было еще при царе Горохе. Это необычно. Там все лилы. Это концентрация всех лил и всех игр Господа. Кришна Баларамани. Это в этом месте во Вриндаване все игры проходят. Все. Если там одна, а там другая, то здесь вот все они вот здесь проходят, именно в этом месте. И там находится такой как бы врата в духовный мир. Такие самые широкие. И там билет самый дешевый. Но все время места сбоку. Боковые места. Или верхние полки. На поезд. Прабхупада, наверное, говорил, на поезд. Иногда он говорил, поезд искон, иногда он говорил, корабль искон, иногда он говорил, потому что они поезд, так сказать, не понимали, корабль тоже. Он говорит, самолет искон. Он все, ракета искон, он говорит. Вот он и смотрел, какая реакция. Что все хотят космонавтами. Поезд и ближе, понятно, но поезд там, проводница такая. Не очень хорошая женщина. Грязно все это. Тряска. Постель дорогая, кошмарно. Летом жарко, зимой холодно. Это место, которое мы продавать не хотели, вот книжки описывали. Да. Но потом его продали все. А в Майпуре человек, который с ним решил судиться, он прямо перед судом умер. Да, оскорблял. Но нужно быть очень осторожным, читая эти книги, потому что русский перевод, поскольку там сидят переводчики такие очень вдохновленные, они так представляют, что со Шрилой Прабхупадой кто спорил, он сразу умирал. И Шрила Прабхупада сразу такой очень страшной личностью становился. Только спорить, сразу все подыхали. У нас приходит, дай он, не дам, сдохни. Потому что это неофиты переводили, всякие Пети, Бхакты, Гохи. И они это читали, у них там фантазии, они писали. Все сдохли, кто не добавил, все сдохли. И тогда Шрила Прабхупада такой очень страшной личностью выглядит. Лучше с ними не связываться, с кришнаитами, а то скрючит, стянет. В храмах есть даже такое. Не надо оскорбление, потом нога так в голове притянется. И что-то еще. Не должны так. Это оскорбление оно приводило к каким-то определенным. Он был очень дорог Кришне. Это Кришна решал этот вопрос, не Прабхупада. Как за Иисуса Христа он также бился. За Магомеда бился Кришна. Кришна также наказывал людей, которые оскорбляли этих личностей. Все они были наказаны. Все. Целый народ был наказан. Не просто так. Но сам он говорил о чем? Прости им, ибо не ведают, что творят. Так и Прабхупада. Он не хотел, чтобы эти люди умирали. Он хотел, чтобы они землю продали. Не больше, чтобы построить. Для них это было бы большим благом. Он благо им хотел. Они и репенились что-то. Но это уже было Кришной санкционировано, что эта земля должна принадлежать искон. Понимаете, это Кришна санкционировал. Кто-то там начал говорить, нет, это мой виноградник. Кришна говорил, давай, до следующих встреч. Я зайду к тебе в свинарник. Все. Есть еще вопросы? Панчака и Кадыш. Да. Подробнее? Ну. И уж куда подробнее. А там вот вы говорили, как-то, что надо, допустим, вышел с поста, то есть воды маленько попил, и больше вообще 5 дней вообще ничего не силикат. Я так говорил? Я просто читал прямо. Я просто зачитал его. Да, вот из шастр. Напечатали прямо на это, на принт, и я зачитал просто. 5 дней вы можете, во-первых, и Кадыш. Лучше, конечно, кто может. Но не из гордости надо, и не для того, чтобы потом всем бахваляться ходить. Ты знаешь, я воду не пил до скольки-то. Или так, про между прочим сказать. А я воду не пил вообще. Целый сутки. Вас спрашивают, это вы о чем? Да так просто. И не ел 5 дней. Говорится, там я прочитал, что этот пост должен соблюдаться как? Тайна. Никто не должен знать, ели вы или пили. Понимаете, тайна, в этом суть, это самая основа была этого поста. Он должен соблюдаться тайно, никто не должен знать, что вы ели, курочку или булочки, никто не должен знать. Все должны знать, что вы вообще ничего не ели. Да, некоторые так понимают, тайна, понятно. Тайна, значит, вы не хотите афишировать это, зачем? И там кто-то уже мне тут подходит, говорит, ну все, 5 дней уже собираешь, вообще, ура, пип. Нет. Тайне в тайне должны соблюдать, никому не бренчать там. Ой, я так себя плохо чувствую. А что с тобой? Ну как что, Панчак и Кадыш. Нет, вы не должны так себя изображать, героев там или что. Никогда не должны заблюдать. Зачем? Тайна. Если вы не можете, так сказать, соблюдать, говорится, после заката солнца благоприятно вкушать овощи и фрукты или того и другого побольше и без хлеба. И неплохо было без хлеба, как Винни-Пух. Вы должны вкушать овощи или фрукты после заката солнца в течение 5 дней. И не вкушать никаких зернобобовых, как в Экадыше. И вы должны есть половину того, что вы обычно вкушаете. Обычно-то я вот столько вкушаю. Так. Это тайна, это наша с тобой тайна. Да-да-да, так сказать. Это наша с тобой тайна, сокровенная тайна. Нет. Кушайте, на самом деле, если у вас есть преданность, и вы читаете каждый день из первой песни Шримад Бхагаватам, 1.1 или 1.2, где там? 1.1, да. Главу «Уход Бхишмадевы». Почитайте каждый день эту главу. И к 5-му дню слезы льются у вас из глаз. Значит, вы нормально поститесь. Вы потом можете рассказать, но пока вы читаете, вы не должны приходить. Вчера читал, прямо зарыбался. Нет. Не пью, не ем, ты представляешь? Ничего такого. И вы чувствуете, как вы тут великим становитесь, собственно. Вот. Тайна. Первое условие, вы должны соблюдать его тайно. Вы должны ко всем рассказывать, что вы там пьете или не пьете, едите или не едите. Вы завязали. И сипите, и так, кстати, то, и все, и 5-е, и 10-е. Понимаете, вы просто в завязке. Вы никому не говорите, в какой. Вы что не ешь-то? Он говорит, надо. Зачем тебе это, Вася? Надо. Видели? Джентльмену удачи. С такой статуйкой какой-то идет Василий Любобаевич. Зачем это тебе, Вася? Надо. Вот так же отвечаете. Надо. Или всем говорите, да только что из-за стола. Только что из-за стола. Итак, первое условие. Тайна. Второе условие. Вы вкушаете после заката солнца фрукты или овощи половину того, что вы обычно едите. Не за день, а вот в это время. То есть как можно меньше вы едите. 5 дней. Читайте Шримад Бхагаватам, главу «Уход Бхишмадевы». Не вступайте в половые отношения с дочерью, с матерью, с тещей, с женой мужа и так далее. Ой, с женой брата там. И в конце пишется, вообще не вступайте в половые отношения. И также не имеется в виду, там говорится, с женщинами, но век Кали поясняется, с животными, с теми, с тем. Вообще никакого секса. Потом в конце пишут, вообще никакого секса. Потому что некоторые говорят, ага, с женщинами нельзя, значит, можно. Сейчас же разные ориентации, вы знаете, очень. Сейчас, так сказать, веселая эпоха самая такая, гармоничная. Все, так сказать, смешалось в доме Облонский. И это важное условие. Вы стараетесь повторять больше кругов, чем обычно ежедневно. Старайтесь воспевать больше. Больше слушать о Кришне, находиться в обществе преданных. То есть это такие 5 дней тапасии. Но это не значит, что вы 5 дней там, так сказать, оттапасились, и потом 5 месяцев вас не видать. Да, очень часто я такое замечаю. Очень часто. Потому что праздник такой здорово прошел, потом пару недель никого нет. Отдыхают от праздника. От тапасии. Нет. Вы должны быть. К Новому году уже сразу готовьтесь. Тапасия в Новый год будет также. Как-то постарайтесь в окружении преданных встретить. Или где-то, если... Ну, думайте, надо заранее готовиться. Когда человек с бухты-барахты начинает пост, очень тяжело. Очень тяжело. Или он забывает. Каждый день вы должны помнить, что вот скоро. Каждый день вечером вы должны вспоминать. Утром, днем, вечером. Психологически себя подготовить к этому посту. Кто, если может, может все 5 суток не есть и не пить. И сдохнуть. Во славу Бхишмадевы. Так. Если вы способны действовать таким образом, конечно, можете. Но лучше не подражать и не из себя не изображать ничего. Просто после заката солнца ешьте. Сколько влезет. В книжке Экадыши описывается. Продвинутые преданные постятся и даже не пьют воды. Те, кто недостаточно продвинут, пьют воду и вкушают после заката солнца половину того, что они могут съесть. В смысле, едят в это время. Иногда человек там пьет молоко там, или что-то. Следующее. Читать шастру. Если нет возможности утром, вечером читать. Если нет, ну хотя бы через день читать. Ну, это зависит от... И поэтому, когда человек думает, ага, ну я ли не продвинутый? Первые сутки он продвинутый. Вторые сутки он думает, я не совсем же продвинутый. Чего я имитирую? На третьи сутки он говорит, да нафиг вообще это нужно? На четвертый он веселый просто. А на пятый он приходит и рассказывает, как будто бы он все как первый раз постился. Не надо из себя изображать. Есть, насколько у вас есть преданности, таким образом проведите эти 5 дней. Панчай Экадыш. Панчай Экадыш. С момента Экадыш. Вот Экадыш вы соблюдали, на следующий день все поперло. 5 дней включили. В эти 5 дней, первый день это день Экадыш. И вот он пошел пум-пум-пум-пум-пум. Только с ума не сойдите, пожалуйста. Да. Можете сухой. Что значит обязательно? Мы не фанатики. Что значит обязательно? Можете соблюдать, соблюдайте. Не можете, не надо себя истязать. Тот, кто мучает свое тело, а так же, как и присутствующий в ней параматма, есть кто? Нет. Недостаточно разумная личность. А? Что? Не понял. Еще раз. А при чем здесь мыться? Не понял. А, сухой, в смысле? Тут сухо. Нельзя потеть, нельзя ходить в туалет. Все сухо должно быть. Сухо, абсолютно сухо. Я сейчас реклама такая, абсолютно сухо. Сухо, абсолютно сухо. Это есть такая передача «Городок». Там этот такой есть Стоянов и Олейников. Вот Стоянов такой женщину изображает, пловчиху. Выходит в таком женском купальнике и бассейн. Он такой разбегается в бассейн. Потом показывает бассейн, сухой, он лежит на дне. Он говорит, новые прокладки, сухо, абсолютно сухо. Нет, мыться можно. Это не такое грубое нарушение. Нет, желание будет уменьшаться. Вы должны, я почему и сказал, надо настроиться на все 5 дней. И вы должны понимать, что в первый день ничего будет, во второй день вы начнете сомневаться, нафиг это нужно. Не, что, я фанатик? Лакшминарайан там сидел, говорю, что, мы фанатики? Можно съесть так все? Да, полведра там со чего-то. Вот, будете все, ум начинает сразу беспокоиться, колебаться начинает. Ум же на чувства работает. Чрезмерность, что из гордости вы будете, просто истязать себя. Что факт, что вам плохо, уже все. И все, не, все равно не буду есть, я преданный пришмагаю. Я банчаку все равно. Ну это зачем? Лучше что-то сделайте для Кришны. Распространяйте славу, служите Кришне. Зачем? Прабхупада всегда говорит, что если человек занят какой-то проповеднической деятельностью, очень важной, он вообще может не поститься. Просто зерно бобовое не есть. И пусть 3 раза поест. Потому что ему нужны силы для того, чтобы сражаться. Представь, если бы, допустим, пандавы начали поститься 5 дней на Курукшетре. Это очень сложно. Но тогда люди были мощные, они могли 5 дней поститься. Сейчас 5 дней – это как 50 лет. Все. Вы же чувствуете, как до 12 даже. Сегодня, как вы думаете, почему вас накормили? Потому что те, кто это сменил график, они думают, ничего себе, до 12, они изголодаются. Поэтому надо будет им их накормить. Это такой аскетичный человек думает. Так. Шутите, что ли? До 12 часов не есть. Это уже постом стало называться. До 12 пост. Вот постники, представляете? Ёлки вообще. Все, это люди с Запада, они доведены, они очень неаскетичны, очень глупы. И поэтому столько много всего этого. Всех этих поблажек сделано, что если человек просто до 12 дня не ест, это уже постом называется. Страшной тапасией и 5 дней аскезы, которую никогда никто не совершал в прошлом, в настоящем, и не сможет совершить в будущем. Как это так? Возле холодильника не есть до 12. При деньгах не есть. При возможности все сожрать нельзя есть. Это уже пост, представляете, в век Кали. Если кому-то рассказали прошлую эпоху, что у них был пост до 12 дней. Не понял? Был страшнейший пост, что храм изменил даже стандарт и накормил это изголодавшихся постников. Этих аскетов накормили до отвалу. И потом стали им рассказывать о лилах, и они уже сидели. Я требую продолжения банкета. Так, Аня. Я думаю, чего вы не торопитесь? Вы сыты. Кто-то хорошо рассчитал. Аскеза на пользу пошла. Хороший просад был? Ну, понятно. Значит, так, молчание такое. Так был хороший просад. А? Пару человек. Классный! Кто-то очень изголодался до 12. Классный! Ух ты, гречка! Ух ты, гречка! Как в этом анекдоте? Ух ты, гречка! И всем поздно пятый день мы раздадим гречку, которая будет 5 дней уже. Ух ты, гречка! Или упму. В Ришабхану Прабу нам сделают упму знаменитую. С Володей вместе они наварят все, забутырят туда. Все, что есть у нас, запихают в бак, зальют водой, скипятят это все, доварят. Все это смешают веслом. И тогда вы скажете: ух ты, упма! Так мы выйдем из икадыша. Все продукты, которые, чтобы выбрасывать жалко, мы сварим. Как Лев Толстой говорит, надо питаться так, чтобы кусочек черствого хлеба казался пирожным. Кусочек черствого хлеба казался пирожным. Кто хочет пирожное? Раздайте всем пирожное. Эти торты, это вот булка черствого хлеба, торт, птичье молоко. Все, нет вопросов. Хари Кришна.